лица, то пытались забраться в карман ветхого пиджака. Ярославу показалось, что профессор выбирает момент, чтобы протянуть ее для рукопожатия, и, пресекая таковые поползновения, резко бросил: «Я не шучу, Петр Олегович, говорите, что вам угодно». Профессор вздохнул и молча протянул ему тетрадку. «Что это?» — спросил Ярослав, не предпринимая попытки взять ее. «Берите, молодой человек, вы должны это прочесть. Насколько я понимаю, вы пришли на замену Николаю Алексеевичу. Кстати, что с ним?» «Умер», — односложно ответил Ярослав. «Я вам это уже говорил». «Да-да, ясно», — закивал головой профессор. «Как жаль, какой хороший был человек. Мы с ним успели о многом поговорить. Как не вовремя вы пришли. Но я обещаю, что через несколько дней морлоков уже не будет. Они исчезнут, как и другие до них». «Морлоки? А вы, значит, считаете себя эолами?» — саркастически усмехнулся Ярослав, вспомнив прочтенный в детстве роман Уэллса. Профессор оглянулся на стоящие в отдалении домики, почти неразличимые в сумерках, и помахал кому-то рукой. Подождал, затем вновь обернулся к Ярославу и извиняющимся голосом сказал: «Эолы? Нет, просто те несчастные, кого еще можно назвать людьми. Не хотят выходить, боятся вас». Он замер, прислушиваясь. «Я тороплюсь», — напомнил Ярослав и посмотрел на Халатона, неподвижно возвышавшегося рядом гигантской дымчатой скалой. Севен Солони уже начал терять терпение. Старый ученый вызывал в нем омерзение, так же, как и те, кто прятался за дверями ветхих домов. «Сколько затмений они пережили», — размышлял между тем Ярослав. «Скорее всего, это будет вторым, и количество сотрудников объекта С уменьшается после каждого из них. Да, страшную месть подготовил им старый шаман, искалеченный пытками в далеком 28-м году. Лучше уж головой в петлю или впасть к медведю, чем дожидаться следующего раза, гадая, кто именно из твоих товарищей потеряет человеческий облик». «Зря вы так, молодой человек», — вдохнул Ахристин, словно прочитавший его мысли. «Нас ведь нормальных тут мало осталось. Со мной как раз 10 человек. Остальные вчера начали меняться. К завтрашнему вечеру в них еще меньше останется от человека». «Вот и посмотрим, профессор. Завтра я вернусь сюда. И мой вам совет: не высовывайтесь из своей конуры. Тут может начаться очень серьезная заварушка». Он собирался уже сделать шаг вперед, но Ахристин настойчиво и молча протянул ему свернутую в трубочку тетрадь. Чтобы отделаться от безумного ученого, Ярослав взял ее и сунул в боковой набедренный карман. «Прощайте», — сказал Ахристин, освобождая дорогу. «Пускай вас Бог прощает», — подумал Ярослав, скорым шагом направляясь прочь. Халатон, словно показывая, что в его защите человек более не нуждается, растворился в подступающей ночи. Когда Ярослав, не утруждая себя поиском другого пути, перепрыгнул ветхий забор, ощетинившись ржавой колючей проволокой, солнце уже окончательно закатилось, а над тайгой вовсю шел мокрый весенний снегопад. Юган Отзил, сидящий под старым кедром, поднял лицо вверх и довольно улыбнулся. Потом неторопливо поднялся, размял затекшие ноги и поджег сухую бересту в основании костра шалашика. По его прикидкам, Ярослав должен выйти к биваку через час-другой. «Вот и хорошо», — думал шаман, наполняя водой из пластиковой бутылки помятый походный котелок. «Сейчас придет, а я уже похлебку приготовлю. Перехватим горячего и в путь». «Каррак!» — подтвердил призрачный ворон, возникший на плече Югана, как всегда неожиданно, и сердце старого шамана защемило от предчувствия беды. Темнота, абсолютная и густая, словно чернила, но сидящий за столом человек не нуждался в свете. Тонкие длинные пальцы уверенно развязали тесемки, стягивающие горловину старинного кошеля, и высыпали на стол 7 камней. «Да», — не скрывая ноток торжества, — громко сказал он, не опасаясь, что его голос прорвется сквозь надежную звукоизоляцию комнаты. Только один камень оставался мертвым. Остальные 6 полыхали различными цветами, символизирующими нелегкие шаги, ведущие к созданию звезды. Желтый — неизбежность, синий — предназначение, зеленый — выбор и вновь выбор, белый — равновесие, неопределенность. И, наконец, 5-й, оживший сегодня, оранжевый. Это означает первое обретение. Шансы на успех увеличиваются, — произнес полковник Жук, с усмешкой перекатывая в ладони теплый кристалл. Глава 3. Пятница. Первая половина суток. Сигнал видеофона прорвался сквозь сон, разорвав на мелкие клочки сумбурное утреннее видение. «Это Ярослав», — подумала Анна, нажимая клавишу приема сигнала, но на экране возникло лицо Ильи. «Привет, не разбудил?» — хмуро поинтересовался он. Выглядел Илья неважно. Под глазами залегли глубокие тени, а на подбородке темнела давно небритая щетина. Она бросила взгляд в сторону настенных часов. На циферблате светились цифры 05-47. Она плотнее закуталась, накинутая на голые плечи шаль, и разочарованно произнесла. — Привет, ты чего поднялся, ни свет, ни заря? — Да я, собственно, и не ложился. Не спится что-то. Боюсь, опять ерунда всякая мерещится будет. Мне тоже кошмары недавно снились, а сегодня, кстати, нормально все было, пока ты не разбудил. Извини, Анюта, с меня причитается. В понедельник в тир приходи, дам на виртуалке поработать, лады? Договорились. Теперь говори, зачем в такую рань звонишь? Илья замялся на секунду, потом сказал... Насколько я понял, Яра еще не вернулся из своей командировки. Обычно это он у вас к видеофону по утрам подходит. — Да, не вернулся, — подтвердила Анна, насторожившись. — А что произошло? — Об этом я у него хотел спросить. Не поверишь, думаю про него постоянно. Не надо так улыбаться, я не в том смысле. Это лунное обострение, Илюша. У всех холостяков так бывает перед полнолунием. Не преминула его уколоть Анна. Но он, вопреки своему обыкновению, не стал отвечать на шутку. Илья вновь замолчал, как будто собираясь с мыслями, затем посмотрел в экран, поскреб редкую щетину на подбородке и пожаловался. А еще кочевник в конец задолбал. Про Ярова 10 раз за последние сутки спрашивал. «Тебе звонить стесняется? Меня донимает». «Когда он вернется-то, не знаешь?» «Ничем не могу помочь, извини. Сама в догадках теряюсь, куда он отправился и когда вернется». «Не звонил?» — на всякий случай уточнил Илья. «Нет, сама удивляюсь». «Понятно», — разочарованно сказал Илья, и, не прощаясь, прервал сеанс видеосвязи. «Тебе тоже всего хорошего!» — буркнула Анюта и направилась в ванную комнату. На пороге что-то заставило ее остановиться. Дверь-гармошка в темную кухню была приоткрыта, и Ане на секунду показалось, что чьи-то внимательные холодные глаза в упор смотрят на нее из темноты. «Ерунда какая-то!» Сердясь на себя за беспричинный страх, она резко шагнула на кухню и включила свет.